На следующее утро матушка постаралась одеться как следует. Выбрала черное платье, украшенное изображениями лягушек и летучих мышей. Широкий бархатный плащ, по крайней мере, материал его после 30 лет упорной носки стал весьма смахивать на бархат. И надела полагающуюся по должности шляпу, пригвоздив ее к волосам шпильками. Сначала матушка и Эск зашли к каменщику и заказали новый экран для очага, после чего отправились к кузнецу. Это была продолжительная и бурная беседа. Эск вышла в сад и забралась на добрую старую яблоню. Из дома время от времени доносились крики отца и вопли матери, а иногда надолго воцарялось молчание, означающее, что матушка-ветровоск мягко втолковывает что-то голосом, который Эск определяла для себя как голос «именно так, а не иначе». Старая ведьма могла иногда разговаривать ровным, размеренным тоном. К такому тону, наверное, прибегал сам Создатель. Неизвестно, содержалась ли в этом голосе магия или просто головология, но он исключал всякую возможность споров и ясно давал понять, что то, о чем он говорит, в точности соответствует тому, как все должно быть. Ветерок слегка раскачивал дерево. Эск сидела на ветке и от нечего делать болтала ногами. Она думала о волшебниках. Они редко заходили в дурной зад, но о них рассказывали множество историй. Волшебники обычно мудрые, припомнила она, и очень старые. А еще они творят могущественные, сложные и таинственные чудеса. Кроме того, они все носят бороды, поскольку все без исключения мужчины. В данном положении вещей крылась какая-то фундаментальная проблема, которую Эск никак не могла разрешить до конца. Почему бы... Церн и Гальта пронеслись, сломя голову по дорожке, и, пихая друг друга, остановились под деревом. В обращенных на сестру глазах читалась смесь восхищения и пренебрежения. Волшебники и ведьмы были объектами благоговейного почитания, но к сестрам это не относилось. Почему-то известие о том, что твоя сестра учится на ведьму, вроде как обесценивает эту почтенную профессию. «На самом деле ты ведь не умеешь творить чары», — заявил Гальта. «Конечно, не умеет», — подхватил Церн. «А что это за палка?» Эск оставила посох прислоненным к дереву. Церн с опаской потыкал его пальцем. «Пожалуйста, не трогай его!» – торопливо предупредила Эск. «Он мой!» Обычно Церн реагировал на просьбы примерно с такой же отзывчивостью, как реагирует шарикоподшипник. Но сейчас, к преогромному удивлению мальчика, рука его замерла на полпути к посоху. «Не больно-то и надо!» – пробормотал он, чтобы скрыть свое смущение. «Обычная старая палка!» «Это правда, что ты умеешь творить чары?» — спросил Гальта. «Мы слышали, как матушка говорила об этом». «Подслушивали у двери», — добавил Церн. «Ты же сам только что сказал, что я ничего не умею», — беспечно отозвалась Эск. «Так умеешь или нет?» — лицо Церна покраснело. «Может быть, не умеешь». Эск посмотрела на него. Она любила своих братьев, когда напоминала себе, что так положено, хотя обычно рисовала их сборищем громких воплей в штанах. Но в том, как пялился на нее Гальта, было что-то поросячье и очень неприятное, словно она нанесла ему личное оскорбление. Она почувствовала, как по телу ее пробежала дрожь, и мир внезапно показался ей чересчур резким и отчетливым. «Умею!» — возразила она. Гальта опустил взгляд, и глазки его сузились. Он злобно легнул посох ногой. «Старая палка!» Эск подумала, что сейчас он вылитый, злобствующий поросенок. Панические вопли Церна заставили родителей и матушку броситься к задней двери и вихрем промчаться по засыпанной шлаком дорожке. Эск с мечтательно задумчивым видом сидела в развилке яблони. Церн прятался за деревом, и его лицо было не более чем ободком вокруг багровой, вибрирующей, надрывающейся глотки. Гальта с довольно изумленным видом стоял на куче уже ненужной ему одежды и шевелил пятачком. Матушка решительно подошла к дереву, и ее крючковатый нос оказался на одном уровне с носиком Эск. «Превращать людей в свиней нельзя», — прошипела она, — «даже братьев». «Я ничего не делала, это получилось само собой. Да и сама признай, этот облик больше ему подходит», — равнодушно отозвалась Эск. «Что происходит?» — вопросил кузнец. «Где Гальта? И что здесь делает этот поросенок?» «Этот поросенок», — ответила матушка-ветровоск, — «и есть твой сын». Мама Эскарины вздохнула и мягко повалилась на спину. Однако кузнец оказался готов к такому ответу. Он перевел взгляд с Гальты, который умудрился выпутаться из штанин и теперь с энтузиазмом копался в ранних падалицах, на свою единственную дочь. «Это она сделала?» «Да. Или это было сделано через нее?» — объяснила матушка с подозрением, поглядывая на посох. «О-о!» Кузнец снова посмотрел на своего шестого сына и признал, что это обличье действительно ему идет. Не глядя, он протянул руку, отвесил верещащему церну за трещину и спросил. «Ты можешь вернуть его обратно?» Матушка резко обернулась и смерила Эск свирепым взглядом. Эск пожала плечами. «Он не верил, что я умею творить чудеса», — спокойно заметила она. «Что ж, думаю, ты доказала то, что хотела доказать», — буркнула матушка. «И сейчас, сударыня, вы превратите его обратно. Сей момент, слышишь?» «Не хочу. Он мне грубил». «Понятно». Эск с вызовом уставилась на матушку. Матушка строго посмотрела на нее. Их воли схлестнулись, звеня, как цимбалы, и воздух между старой ведьмой и девочкой сгустился. Однако матушка всю свою жизнь занималась тем, что заставляла непокорных людей и животных подчиняться приказам. Хотя Эск оказалась на удивление сильным противником, было совершенно очевидно, что она сдастся еще до конца этого абзаца. «Ладно, ладно!» – прохныкала Эск. «И зачем я превращала его в свинью? По-моему, он сам успешно справляется с этим». Она не знала, откуда именно пришла к ней магия, поэтому, интуитивно определив верное направление, произнесла свою просьбу. Гальта появился снова, голый и с яблоком во рту. «Что происходит?» – поинтересовался он. Матушка резко обернулась к кузнецу. «Теперь ты мне веришь?» – рявкнула она. «Ты что, действительно думаешь, будто она всю жизнь просидит в этой дыре, напрочь позабыв о магии? Представляешь, что станет с беднягой, за которого она выйдет замуж?» «Но ты всегда утверждала, что женщина не может стать волшебником», – возразил кузнец. Вообще-то он испытал немалое потрясение. Матушка-ветровоск, насколько ему было известно, никогда никого и ни во что не превращала. «Забудь», — немного успокаиваясь, посоветовала матушка. «Она нуждается в обучении. Ей необходимо научиться управлять своими силами. Ради богов, наденьте что-нибудь на этого ребенка». «Гальта, оденься и перестань хныкать», — скомандовал отец и вновь повернулся к матушке. «Значит, говоришь, есть такое место, где учат магии?» «Да, незримый университет. Там готовят волшебников». «И ты знаешь, где это?» «Ага», — глазом не моргнув, соврала матушка, чьи познания в географии были немногим хуже, чем в ядерной физике. Кузнец перевел взгляд на дующуюся дочь. «Из нее действительно сделают волшебника», — осведомился он. Матушка вздохнула. «Понятия не имею, что из нее сделают».